Глава 3. Высадили стечу возле полицейского управления и выгрузили 5 тел. 2 молчаливых, завернутых в простыни трупа, и 3 с наволочками на головах. Помятых, озлобленных, но живых. Соньку отпустили, сделав внушение фобосами и взяв с нее честное слово, что она свалит из города. Стеча сказал, что процесс получения награды не быстрый, особенно если заявляешься сразу после полуночи. А награду нам получить все-таки хотелось. Так что дальше мы поехали вдвоем. Я уже примерно начал сопоставлять улицы обоих миров, полистав местные атласы и карты, и мог обойтись без живого навигатора. На улицах стало еще меньше людей. Кто ехал кутить, те уже были на месте, а кому утром на работу, уже по домам в кроватях десятые сны видят. Покатушки по ночному городу напомнили о покупке моей первой машины. Настолько ты в первые дни переполнен эмоциями, что не можешь дождаться утра и срываешься на любую дружескую просьбу. Отвезти туда, забрать того. Или сам звонишь кому-нибудь и зовешь прокатиться по пустым дорогам. Желтые фонари блестят на асфальте. Отсветы красного бликуют на лобовом стекле, а ты подгазовываешь, наслаждаясь бодрым рычанием из-под капота. Дед уловил мое настроение, и буханка сначала поворчала, будто обидевшись, что не стал гоняться с мажорами. Но потом пошла резвее. Не обязательно кому-то что-то доказывать, когда можно просто наслаждаться дорогой. Возле кладбищенских ворот намечалась какая-то движуха. Стояла длинная моторка, практически автобус, возле которой суетились охотники. Выставляли ограждение перед воротами и калиткой, разгружали компактные переносные фонари на треногах, разбирали осиновые колья и щелкали затворами ружей, проверяя готовность к стрельбе. Это что еще за детский сад? Банши прищурилась, провожая группу из 4 охотников, уходящих на территорию кладбища. «Конкуренты?» — усмехнулся я. Присмотрелся, изучая охотников со всех сторон, и приметил знакомое лицо. «Однако! Как же тесен мир! Вон того, видишь? Индюк важный с бакенбардами». «Ага, он здесь, похоже, за главного», — согласилась Банши. Она перелезла в салон, подхватила там 2 дополнительные гранаты и, просунув голову над сиденьем, нависла надо мной, заглядывая мне в глаза. «А что, друг твой или проблемы?» Это я его на балу вырубил и переодел. Исаев замял все, взяв с меня обещание извиниться при случае. «Давай только не сейчас, ладно?» — попросила блондинка и оглядела пустую улицу, где в темноте только со стороны нашего хвоста мелькнул огонек раскуриваемой сигареты. «Согласен. Лучше в ресторан его приглашу как-нибудь». «Можем и сейчас, конечно», — спохватилась Банши, будто упускает что-то интересное. «Они крепенькие, но их всего 4». «Не, пусть идут по своим делам», — великодушно разрешил я и заглушил двигатель. «А мы по-тихому все сделаем. Кладбище-то большое, глядишь и не встретимся». Банши нехотя положила гранаты в ящик, повздыхала, качая головой, и одну все-таки вернула. Я проверил финку и задиру. Покосился на дробовик, но брать с собой его не стал. Зато, вспомнив свое новое правило, насыпал в карман 4 патронов, светлячка, зажигательный и с дробью. А потом откопал в недрах буханки кривоватый, но крепкий кол. «Зачем тебе это?» – удивилась Банши. «Вдруг парни что-то знают?» Нехорошо улыбнулся я и кивнул на мелькавшие вдалеке лучи святого света. «Ню-ню», – хмыкнула блондинка. «Кол только не сломай, а то Захар спросит потом». Банши хрюкнула, довольная своей шуткой, помахала хвостом, мол, раз тут сидите, то тачку охраняйте. Ответа не последовало. Даже фарами не удосужились мигнуть. И мы перебежали дорогу. Подкрались к чужой моторке с надписью на борту «Филипп Ф. Филиппов» и партнеры. Пригнулись под окнами так, чтобы подремывающий водитель нас не увидел. И проскочили мимо ограждения к открытой калитке. «Эксперты, блин, оцепили, называется. Может, и колы тогда зря таскаю?» Сразу за калиткой шла аккуратная дорожка из брусчатки. Через 4 метров она раздваивалась, а потом и вовсе расходилась в разные стороны, огибая кусты, деревья и отдельно стоящие склепы и памятники. Не кладбище, а парк дендрарий какой-то. Разнообразных кустов и деревьев больше, чем могил. На отдельных участках, огороженных низкой оградкой, можно было таунхаус целый построить. «Да, богато жить не запретишь», — глубокомысленно заметил я. Остановился, пытаясь определить, в какую сторону идти, и понял, что сморозил что-то не то. То есть умирать. Мы кладбищем случайно не ошиблись? Что-то я плохо представляю, как здесь преступников и бездомных хоронят. Я тебя умоляю, тут у половины рыльца в пушку, к гадалке не ходи. Но в остальном ты прав, мы просто зашли с парадного входа. Банши показал рукой в сторону, противоположную той, куда ушел Филиппов с партнерами. Это частный сектор, а нам туда, в городскую часть, где могилки в основном братские. Вместо холмиков с крестами – карликовые скульптуры в полный рост, или наоборот, громадные бюсты. Один очень даже знакомый. Гоголь, что ли? Усы его, прическа его. Я посмотрел на табличку и выдохнул. Имени его. Бррр. А то нам тут вии еще не хватало жутким хрипом. Поднимите мне веки. Я потряс головой и поморщился от боли. Шишка от кастета еще ныла, хотя стараниями Харми практически не беспокоила. Сплюнь, послышалось от Ларса. Плевать я не стал, но сложив пальцы крестиком за спиной, переключился на ауру. Заметил парочку светлых фобосов, ведущих светскую беседу на одном из надгробий. Они нас тоже заметили. Покосились на осиновый кол и растворились в темноте от греха подальше. Мы дошли до границы частного сектора и натурально попали в другой мир. Редкие мигающие святым светом фонари высвечивали длинные могилы, похожие на грядки с табличками, исписанные мелким почерком, объясняющими, что там посажено. То есть, кто похоронен. Выбрали самую свежую, оттерли табличку от грязи и стали искать нужную фамилию. Воропенев есть, Голубев есть, но ни одного Воробьева. Банши кивнула на покосившееся кирпичное здание, из окна которого пробивался свет, и направилась к нему. Пошли сторожа допросим. Может, здесь запасная яма где-то есть? Тут все похоже на одну большую сплошную яму, проворчал я. Аккуратная брусчатка неожиданно оборвалась на границе секторов, и ботинки стали чавкать в смеси снега, песка и глины. Я подошел к избушке, заглянул в немытое окно и разглядел там согбенное тело в ватнике, сидевшее на кровати рядом с чугунной буржуйкой. Над домиком вилась тонкая струйка дыма, и даже сквозь щели в двери доносился запах горелого мяса, будто из дешевой забегаловки с холестериновым жирным фастфудом. Ружья через мутное оконное стекло я не увидел, но на всякий случай встал в сторонке от двери и только после этого тихонько постучал осиновым колом. Внутри охнули и зашевелились, и после повторного стука послышалось старческое шарканье ног. Сдвинулась задвижка, выпустив порцию аромата пережаренного масла. «Черт тебя нечистая!» — послышался пьяный старческий голос. «Старая, опять ты колобродишь! Тьфу на тебя! Отвянь уже!» «Здорово, дед!» — гаркнул я. Задвижка со скрипом дернулась обратно, но я догнал, выскочив из-за простенка. «Орден беспокоит, разговор есть». «Из ордена?» — недоверчиво переспросил дед. «Прямо охотник?» «Да, самый настоящий», — подтвердил я, достал жетон и поднес к открытой щели. «А-а-а!» — протянул дед и дернул задвижку. «И на тебя, тьфу, окаянный!» «Так, дай я!» Банши оттолкнула меня с прохода и пнула дверь ногой. «Дедушка, миленький!» «Ну, открой, у нас всего один маленький вопросик». «Тю, так вас там двое, что ли?» Шарка не притихла, дед остановился. «Гладко стелишь, ведьма. Только я уже один раз так открыл старухе своей, а выгнать опосля не смог. Померла уж как пятый год, а все равно не отвяжется. Колобудра!» «Дед, давай серьезно». Опять вклинился я и мягким тычком отвоевал свое место у банши. «Мы правда из ордена. Я мнемоник. Нам нужно фобоса одного найти. Помоги понять, где похоронен, а?» «Мнемоник?» Шарканье вновь приблизилось. «Прям в самом делешный?» «Конечно. Какой смысл о таком врать-то?» «Ну, может, и пущу», — задумался старик. После секундного молчания послышалось щелканье отпираемого замка. «Но с условием. Услуга за услугу, так сказать». Дверь распахнулась, и мы чуть не задохнулись от вони горелого масла и дешевого самогона. За порогом стоял и чуть покачивался седой сторож. Лет 70. На плечах старый перелатанный ватник с торчащим клочком ваты из-под заплатки. На ногах валенки. А на шее полосатый вязаный шарф. Явно ручная работа. Как бы даже не той самой старухи. Шарф выглядел потасканным и застиранным, но все равно был самым чистым во всей избушке. «Шуршите шустрее! Холода напустите!» — капризно притопнул дед, подгоняя нас. «Чем помочь-то могу?» «Опасное дело, парень!» Сторож понизил голос, дернул головой, будто оглядывается, и, перекрестившись, прошептал. «Ты, дьявола, часом не боишься? В аду бывал уже?» «Хорош жути нагонять. Говори уже яснее». «Так я говорю», — скинулся дед, и его чуть занесло в сторону. «Ведьма моя бродит здесь». Сторож опять оглянулся, пьяно прищуриваясь. Вздрогнул, заметив что-то в темном углу. Стрельнул туда глазками и поднес палец к губам, типа «я вам ничего не говорил». Я проследил за взглядом, подключил ауру и разглядел силуэт. Маленькая, этакий божий одуванчик, старушка, стояла к нам спиной и увлеченно хлопотала у плиты. Призрачные худые ручонки проскакивали сквозь горку пустых бутылок и одну единственную чугунную кастрюлю. «Изгнать ее?» Я тоже понизил голос до шепота. «Тю, куда?» — замахал руками дед. «Про заначку мою спроси. Мне кум тем летом такую медовуху привел, что... А эта кочерга ее куда-то заныкала. Изгнать? Я тебя так изгоню!» «Ну ты, дед, даешь!» — протянул я и посмотрел на Банши. Но та лишь пыталась не заржать. Я еще раз посмотрел на старушку, одета по-летнему. Простое, но милое платье с вышивкой, расписной платок на плечах. Рогов нет, чешуей не обросла. Светлая как минимум процентов на 90. Я потянулся к ней, используя едва заметный поток силы. Надо как-то аккуратно, а то либо спугну, либо наоборот прицепится. Она обернулась, посмотрела на меня, потом на своего мужа и покачала головой. Призрак покачнулся в воздухе, что можно было расценить как вздох. Силуэт зафиксировался, и старушка довольно резво скинула руку, прижала палец к виску и покрутила им, а потом растаяла в воздухе. «Что там?» — спросила Банши, глядя на мое разочарованное лицо. «Да, что там? Видел демона ночи?» — икнул сторож. «Видел. Не представляю, как ты все это вытерпел», — произнес я и похлопал деда по плечу. «Чувствую, одной медовухой такое не компенсировать. Давай мы тебе ящик привезем». «Компештировать? Себе компештируй, а мне ящик давай». Сторож бухнулся на продавленную кровать у себя за спиной, жалобно скрипнув пружинами. «Утром приходи, решаем все». «Эй, стоять! Службы идет, сторож бдит. Куда завалился-то?» Я едва успел перехватить деда за грудки, уже пытавшегося принять горизонтальное положение. «Ленька Воробьев где похоронен?» «Не знаю такого», — отмахнулся дед. «В журнале посмотри. Ежели там нет, значит, из морга не привозили еще. У них там бывают всякие непотребства во имя этой, как бишь ее, науки, кажись». Пока я раздумывал, что делать с дедом, Банши уже перелистывала страницы толстой амбарной тетради. Хмурилась и качала головой. Захлопнула ее и чихнула, пустив по комнате облачко пыли. «Поехали в морг. Здесь зря время потратили». Только мы вышли за порог, как где-то в глубине кладбища раздался выстрел. Просвистела пуля, едва не задев Банши. Сколыхнула ей волосы и чмокнула о кирпичную стену. «Это по нам?» «Рикошет, скорее всего», — хладнокровно ответила Банши. Она повернулась и ножом подцепила сплющенную о кирпич пулю. «Серебро. Видать, Филиппов наконец к заказу приступил». Будто подтверждая ее слова, началась пальба. Сразу несколько пуль попали в крышу сторожки, раскалывая черепицу. Из темноты в небо в направлении центральных ворот вылетел огненный шар, а за ним, словно на перегонки, коротенькая молния. «Переждем или проскочим?» — спросила Банши с недовольным видом, осматривая подпаленную прядь волос. «Бодро они лупят, конечно», — проворчал я. Оглянулся на отсвет оружейных вспышек в центре кладбища. «Но вдруг затянется, а нам еще морг искать». Банши кивнула, и мы пошли к брусчатке. Настороженно озираясь, синхронно пригибались и втягивали шеи. Когда мимо нас то осколок гипсовой статуи пролетал, то рикошеты магических заклинаний. И каждый раз казалось, что бойня перемещается и подбирается все ближе к нам. Я придержал блондинку перед выходом на чуть более широкую аллею, и, как оказалось, не зря. Мимо со сведенным судорогой лицом пробежал один из помощников Филиппова, а затем еще один, с дымящимися взъерошенными волосами. Удирали так, будто за ними старуха Колобудра несется. Я взглянул в сторону гремящего боя и почувствовал легкий жар от светящихся огненных шаров, мелькающих над склепом с двускатной крышей. «Жонглируют ими там, что ли?» «А Филипп Филиппович-то неплох», — с ноткой восхищения прошептала Банши. «Думаешь, это он?» «Ага, остальные-то уже вне игры», — хмыкнула блондинка. Придерживая мой затылок, она повернула меня в сторону. В кустах, рядом с упавшей и частично разбитой статуей, появилась третья рука. Дрожа, она тянулась пальцами к небу, будто мертвяк из-под земли выползает. Не советуюсь, мы одновременно двинулись вперед. Банши сразу к раненому. А я пошел посмотреть, с кем там развлекается Филиппов. Перебежал несколько участков, запутавшись в оградках и лавочках. Перескочил через надгробие и подкрался к склепу, за которым лупили магией. Богатый домик из зеленого мрамора, да еще и с претензией либо на ужасный вкус хозяина, либо на отменное чувство юмора. Вдоль стены стояли три статуи с закусом под античные, которые подпирали крышу. По задумке архитектора должна была быть и четвертая, но крайнее место сейчас пустовало. Там осталась темная в разводах от плесени ниша с вырванными из стены кирпичиками. Оставшиеся же выглядели практически по классике. Голый торс, мощные руки, каменные кубики на животе и кучерявая шевелюра. Собственно, все. Дальше скульптор уже решил выразить собственное прочтение классических форм. Агрегат между ног смотрел в небо и был таких размеров, что мог заставить статую Давида нервно перекурить в сторонке. Плюс копыта вместо ног, козлиная бородка острым клинышком и закрученные рожки, сантиметров на 10 выпирающие из кучеряшек. И живые глаза, выполненные из мелкой разноцветной мозаики, в которых бликовали огненные всполохи. Обойти склеп было сложно. Справа росли колючие заросли перед остроконечным забором, а слева был проход, в котором постоянно что-то свистело. Я полез на крышу. Словно по лесенке, вскарабкался по статуе, ухватившись за рога и используя торчащий мраморный дрын как подножку. Завис на секундочку, встретившись со статуей глазами, вздрогнул от ощущения, что они улыбаются, и рывком втянул себя на крышу. В этот момент небо вспыхнуло от раздавшегося взрыва, и послышался истеричный, но очень довольный хохот Филиппыча. А за спиной затрещали камни, и крыша чуть поехала в сторону. Я распластался, хватаясь за черепицу, и посмотрел вниз. Статуя античного черта, по которой я только что вскарабкался, дергаясь, пыталась выдраться из каменной кладки. Рванулась и неуклюже выпала, когда кладка треснула. Черт поднялся, по-козлиному встряхнул головой, огляделся по сторонам, не поднимая взгляда, шумно втянул воздух и резво, будто с цепи сорвался, бросился оббегать склеп, туда, откуда еще слышались смешки. Бежал он на четвереньках, бочком подпрыгивая через каждый метр, явно не справляясь со своей анатомией. «С такими сложно тягаться», — вздохнул Муха. «Это вообще законно? Умом выделяться надо!» — хихикнул Ларс. «Вы о чем это, мальчики?» — вклинилась Харми, и мужская часть фобосов притихла. Я не слушал, карабкался по крыше, подбираясь к коньку. С той стороны опять начали палить. Как-то не смешно стало Филиппычу. Перед каждым всполохом и взрывом раздавался уже не хохот, а выкрик профессиональной теннисистки во время тяжелого матча. Обернулся на банши, тащивший бездыханное тело охотника к выходу с кладбища. Убедился, что она в порядке, и только тогда выглянул за конек. «Это прямо как в твоих кинофильмах!» — восторженно выдохнул Муха. На практически выжженной площадке в грязи растаявшего снега стоял Филипп Ф. Филиппов. Один, без партнеров. Этакий сильно драный Ван Хельсинг. Помятая шляпа дымилась, от плаща остались только плечи, зато видна была кожаная жилетка с метательными ножами и серебряная цепочка от часов. Бакенбарды чуть ли не дыбом стояли. В руках он держал странного вида жезл, смесь олимпийского факела и трезубца. Вокруг центрального зуба горел огонек, а соседние искрились, будто они под напряжением. И этим жезлом он отбивался от двух зеленых чертей, палил молнией и огненными кольцами, стараясь не подпускать к себе, и лупил другим концом, моментально, как телескоп, превращавшимся в острое копье, если кто-то прорывался ближе. Несколько прожженных насквозь или разбитых на осколки чертей уже валялись у него под ногами. Мешали двигаться, замедляли, и он пропускал удары. «Признаюсь, он, оказывается, не так уж и плох», — констатировал Ларс. «Столько гонора было на балу, а мужик-то крепкий». «Согласен», — мысленно ответил я, любуясь работой мастера. Он будто бы даже выше ростом стал. Сам крутился, как черт, выдавая лихие пируэты. И своим трезубцем крутил так, что черти держались в сторонке. Жезл Филиппов уже не схлопывал, а постоянно держал в разложенном состоянии. На этот бой можно было смотреть вечно. Сразу два любых зрелища в одном. И красивый огонь, и чужая работа. Вот только Филиппов уже уставал. Движения понемногу замедлялись, огонек начал мерцать, а молнии срывались с небольшой задержкой. Я уже собрался броситься на помощь, но охотник всех удивил. И меня, и чертей. Пропустил прыгающую тварь мимо себя, отправив ей в спину тройной удар. Две молнии, закрученные вокруг огненной стрелы. А потом резко развернулся и сбил второго черта в полете, сломав ему копыта. Догнал, нависнув над корчащимся телом, и двумя руками поднял трезубец вверх. Завис в таком положении на мгновение, то ли чтобы я успел прочувствовать всю эпичность момента, то ли накапливая силы. А потом резким взмахом, с криком на выдохе, воткнул острый конец трезубца в землю, раскалывая чертов череп и загоняя копье глубоко в землю. Что-то треснуло. Где-то там, глубоко под ногами, что-то пошло не так. Вздрогнула и задрожала земля, перекатываясь на склеп. Черепица мелко задрожала, отдавшись по всему телу дребезжащим массажем. Филиппов крутил головой, пытаясь понять, что происходит, и продолжал тянуть свой трезубец из земли. Когда наконечник копья выскочил, под ногами у него появилась трещина. Стала расти вширь и побежала в сторону склепа. «В мою, блин, сторону!» Гул, шедший из-под земли, нарастал. Филиппова шатало, он пытался отскочить, выйти за пределы обваливающейся ямы, но споткнулся и рухнул вниз. Через мгновение выпрыгнул, как ужаленный, ухватился за край обеими руками и попытался выползти. Закричал, извиваясь, а потом со свистом улетел обратно. Будто его кто-то сдернул, только шляпа в воздухе мелькнула. Трещина все увеличивалась, неслась к склепу, огибая его с двух сторон. Что-то трескало, сломалось и хрустело. Крыша заходила ходуном, пресекая все мои попытки встать и бежать. И когда у меня это, наконец, получилось, черепица ушла из-под ног. Склеп схлопнулся, а крыша обвалилась, утаскивая меня за собой.